Глава 13. Селина. Меня разбудил настойчивый стук в дверь, и я подскочила, как ошпаренная, с мыслью, что проспала. Одного взгляда на часы было достаточно, чтобы убедиться, это действительно произошло. За всеми этими переживаниями и поздними разговорами я совершенно забыла поставить будильник. Завернувшись в одеяло, я побежала открывать. За дверью обнаружились оба моих дракона. Саймон хмурился, не понимая, что я собралась обсуждать. Ему от меня нужен был четкий и вполне однозначный ответ на его предложение. Ноа тоже выглядел довольно мрачно, как будто не спал всю ночь. «Проходите». Я посторонилась, пропуская их внутрь, и скрылась в спальне, чтобы одеться. На душ времени уже не было, и я, поспешно приведя себя в порядок, вернулась в гостиную, где мужчины расположились на максимально удаленном расстоянии друг от друга. Я понимала, что они не в восторге от нахождения в одном помещении, и надеялась, что этот разговор расставит все по местам. Не в силах сидеть в такой напряженный момент, я осталась стоять. Молчание затягивалось, и Саймон не выдержал первым. «О чем ты хотела поговорить, Селина?» — спросил он. «И зачем для этого было собирать нас вместе?» Огненный дракон бросил неприязненный взгляд на ледяного. Я откашлялась. «С чего бы начать?» Не так давно мне пришлось цепить пальцы в замок, чтобы не было заметно, как они дрожали. «Вы оба предложили мне совместное будущее». Мужчины переглянулись. «И ты хочешь сообщить нам о своем выборе?» — холодно осведомился Ноа. «И это тоже». Мой голос дрогнул, я снова замолчала. В горле как будто встал ком, что мешал мне говорить. «И кого же ты выбрала?» Мягко поинтересовался Саймон, но в его голосе послышалось рычание. Он прожег меня пламенным взглядом, под которым мне стало неожиданно неуютно. «Дело в том...» Я сделала глубокий вздох, будто собиралась нырнуть в бездну. «Что у меня его нет, этого будущего?» «Я знал, на что иду, когда предлагал тебе брак», — сказал огненный дракон. «И, конечно, учел, что человеческая жизнь короче драконьей. Не переживай об этом, Селина. Я не покину тебя даже в старости». «Я тоже». Но он нахмурился. «Если ты сама этого захочешь». Определенно он знал меня гораздо лучше, чем Саймон. И о будущем мы и до этого много раз говорили, хоть и в шутливой манере. Я никогда не ждала, что ледяной дракон дойдет со мной до самого конца. «Речь не о старости», — сказала я. «Речь о 5 днях». «Каких 5 днях?» — не понял огненный. «Тех, что мне остались». Я с трудом протолкнула комок в горле, но говорить по-прежнему было крайне трудно. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Виски покрылись испариной. Вряд ли я хоть раз в жизни так волновалась. Драконы снова многозначительно переглянулись. «А что потом?» — спросил Ноа. «Что будет через 5 дней?» «Ничего», — я покачала головой. «Перед тем, как напасть на Сумрака, Эванс разделалась со мной. Она меня отравила». «Отравила?» Саймон вскочил и, подбежав, схватил меня за плечи. «Ты приняла противоядие?» «Нет противоядия. Это обсидиановая смерть. Концентрация была недостаточная, чтобы убить меня сразу, но это неизбежно». «Отравленные обсидианом не ходят и не разговаривают». Похоже, но мне не поверил. «А ты даже больной не выглядишь». «Мистер Эшли дал мне зелье, чтобы скрыть симптомы». Я посмотрела ему в глаза. «Посмотри на меня через 5 дней и убедишься, что я не лгу». «Селина...» — голос Саймона прозвучал потерянно. «Должно быть что-то, чтобы спасти тебя. Ты не можешь умереть». Я снова покачала головой. Меня трясло крупной дрожью. «Лучший целитель Вериги не смог помочь мне. Лишь облегчил страдания. Вы же знаете, что противоядия нет». Кажется, Ноа тоже поверил. По его лицу разлилась болезненная бледность. 5 дней? — едва слышно произнес он. «Ты поэтому не ответила мне сразу?» «Мне нечего предложить вам». Я опустила голову, не в силах смотреть на своих драконов. «Но постой!» — голос огненного прозвучал растерянно. «Эванс несколько дней как умерла. Почему ты все это время молчала? Почему не сказала сразу? Я для тебя совсем чужой, раз ты не доверяешь мне такую важную информацию». «Я думала, что так будет лучше». Я знала, что они будут в ярости. будут уверены, что они могли бы что-то исправить, будь у них больше времени. Но это не так. «Ты думала?» Обычно холодный и предельно собранный Ноа, кажется, вышел из себя. «Ты должна была сказать об этом сразу, как только узнала. Я нашел бы выход». «Не нашел бы. И страдал бы от этого только сильнее». Я смотрела на ковер, не отваживаясь поднять взгляд на мужчин. В глазах стояла пелена непролитых слез, и мне стоило огромного труда сдерживать их. Если разревусь, дальнейший диалог сведется к моим невнятным всхлипам и драконьему рычанию. В гостиной снова воцарилась давящая тишина. «Поэтому я не буду выбирать между вами», — собрав кулак всю свою волю, сказала я. «Я просто не смогу». «Мы найдем праотца в далеких стужах!» Ноа тоже вскочил и заметался по комнате. «Он подскажет, где праматерь. Я обращусь к ней, и она тебя спасет». Я молчала, не смея надеяться на благополучный исход. «Я тоже обращусь к праматери!» Саймон прижал меня к себе, и меня окутал его густой, терпкий запах. «Если кто и сможет помочь, то только она. Но мистеру Эшли, конечно, тоже придется как следует подумать над противоядием». Мои слезы все же пролились на рубашку огненного дракона, и он не мог этого не почувствовать. «Ох, Селина!» Длинные пальцы зарылись в моих волосах. «Но ты же не собираешься провести свои последние дни в одиночестве?» «Нет», — всхлипнула я. «Почему Ноа не подошел ко мне? Почему не зарычал на Саймона, чтобы убрал от меня руки? Почему вообще молчал, не убеждая меня выбрать его? Может, потому что не настолько сильно я была ему нужна?» Боль от осознания была неожиданно сильной. Ведь мне казалось, все самое страшное я уже пережила год назад. Выбравшись из объятий, я стерла бегущие слезы и глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. «Поэтому я и позвала вас сюда сегодня». Мой голос срывался и дрожал, но я должна была произнести это вслух. «Так получилось, что я полюбила вас обоих и не буду выбирать». «Выбрать должны мы?» — хрипло спросил Саймон. «Поделить тебя между собой, как какой-то трофей?» Ноа снова промолчал, и, набравшись храбрости, я посмотрела на него. Да, этот дракон определенно знал меня слишком хорошо. «Нет», — не сводя с меня пристального взгляда, он медленно покачал головой. «Селина имеет в виду, что мы нужны ей оба». Я судорожно кивнула. «Оба». Огненный быстро соображал. «Одновременно». «И никак иначе». Мой взгляд все еще был прикован к Ноа. Он застыл посреди гостиной ледяной статуи. Его брови были нахмурены, губы сложились в тонкую ниточку, зато в глазах бушевало самое настоящее пламя. «Хорошо». Он посмотрел на Саймона, будто оценивая, сможет ли вытерпеть его присутствие в своей постели. «Я тебя услышал». «Это значит, что он согласен?» «Это значит, что мне надо подумать». Ледяной дракон быстрым шагом направился к двери, но у самого выхода обернулся. «Но будь уверена, я найду способ спасти тебя. Поэтому подумай и сама тоже. Предлагая нам подобное, ты предлагаешь это на всю жизнь». Он ушел, а я все еще не дышала, пытаясь переварить услышанное. Саймон снова притянул меня в свои объятия, его губы коснулись моего виска. «А ты?» Я отчаянно боялась, что он откажется. Мне пришлось зажмуриться и сжать кулаки, чтобы не закричать. Потери второго дракона я не выдержу. Ноа, скорее всего, не примет мое предложение. Он слишком большой собственник. «Ты хочешь, чтобы я делил тебя с этой холодной задницей?» — фыркнул Саймон. «Делил с ним твое тело?» «Похоже, мне действительно надо выбрать кого-то одного. Так бы я, по крайней мере, не осталась бы ни с чем». Слезы полились сильнее, несмотря на то, что я изо всех сил пыталась их сдерживать. «Ты слышала, что сказал Ноа?» Дыхание дракона теплом коснулось моего уха. «Выбирая нас обоих, ты выбираешь на всю жизнь». «Даже если этой жизни осталось всего 5 дней». Я кивнула. «Хорошо». Он снова целомудренно коснулся губами моего виска. «Тогда увидимся на дирижабле». Выпустив меня из своих объятий, Саймон тоже направился к выходу. «Он тоже оставит меня без ответа? Увидимся». Схлипнула я, чувствуя, что сердце разлетелось осколками, и каждый из них нанес мне глубокую, кровоточащую рану. Дверь хлопнула, и моя гостиная погрузилась в тишину. Я медленно села на пол, давясь рыданиями. Дура. Надо было сразу сказать им правду. Надо было выбрать кого-то одного и провести с ним оставшееся мне время. Сколько всего упущенных надо было. Но уже ничего не изменить и не исправить. До вылета осталось совсем немного времени, и мне стоило огромного труда собрать себя в кучу и пойти в ванную, чтобы умыться. Раз уж личная жизнь не удалась, я смогу, по крайней мере, помочь Лизе. Собрав подготовленные заранее анкеты и заперев свои чувства на замок, я отправилась на взлетную посадку. Лиза. Когда я проснулась, сумрака уже не было рядом. Он ушел тихо, незаметно, еще до того, как солнце поднялось достаточно высоко, чтобы заглянуть в приоткрытое окно. Если бы его не было рядом, вряд ли мне удалось бы уснуть. А теперь, нащупав холодную простыню вместо теплого тела дракона, я сжалась в клубочек от чувства полного одиночества. Мы так и не поняли, что произошло, когда в комнату влетела птица, испугав меня и заставив непроизвольно инстинктивно защищаться. Джей сказал что-то вроде защитного купола, но такого рода конструкции не делает никто из драконов в Верегии. Каждый клан выработал свои механизмы защиты и нападения, но всегда они упирались в доступные им для контроля стихии. В моем же случае для создания купола использовались все известные сумраку элементы, и это наводило на мысли о рукотворной природе края мира, хотя в голове она укладывалась с трудом. В дверь деликатно постучали, и раздался женский голос. «Мисс Избранная, вы уже проснулись?» «Нет». «Уже встаю», — сказала я громко, хотя голос был еще слаб ото сна. Со вздохом скинув одеяло, я поплелась в ванную комнату, на ходу размышляя о том, когда мне удастся контролировать силу достаточно, чтобы сбежать обратно в свой мир. Мысли о том, чтобы по утрам ходить на пары по литературоведению, а вечерами разливать коктейли за барной стойкой, вызвали даже какую-то ностальгическую нежность. «Вас к завтраку ожидать?» — спросил голос из-за двери. «Будьте добры, принесите сюда!» — попросила я, выглянув из ванной комнаты, и, убедившись в том, что горничная ушла, встала под прохладный душ. Потоки силы все еще не успокоились до конца. Глядя, как струи воды стекают по моей руке и падают в керамический поддон, я некоторое время играла с ними, пытаясь контролировать движение жидкости и менять ее агрегатное состояние. Лучше всего получалось собирать воду в небольшой шар над ладонью, но он быстро осыпался, словно лопнувший пузырь, и со стуком падал в ванну. Когда я вернулась в свою комнату, завтрак уже стоял возле кровати на тележке. Тосты, разнообразные добавки и соусы, кусочки сыров, фруктов и орехов. Аппетит еще не успел проснуться, поэтому вместо завтрака я принялась за сборы. И когда в дверь вновь постучали, на столе уже лежали аккуратные стопки книг, одежды и разнообразной бытовой мелочи, которую я уже привыкла использовать в храме. «Лиза, это я, Риган. Можно войти?» «Риган?» — удивилась я. «Заходи, конечно!» Дракон вошел, и у меня дрогнуло сердце. Все-таки он был удивительно похож на сумрака, и от этого стало только тяжелее. Пару мгновений мы смотрели друг на друга, не говоря ни слова, а потом что-то оборвалось внутри меня, и я, в несколько шагов сократив расстояние между нами, обняла дракона. Риган несколько растерялся, но обнял меня в ответ и молча ждал, когда я найду в себе силы отступить на шаг. «Давно тебя не видела. Ты завтракал?» — спросила я, указывая на тележку. — Для меня одной здесь слишком много. — Не откажусь от чашечки чая, — улыбнулся он, усаживаясь в кресло. — Почти все готово к отъезду. Через полтора часа начнется посадка на дирижабль, а к вечеру мы будем на месте. — Хорошо, что хоть ты будешь рядом. Я разлила душистый ярко-синий ягодный чай по чашкам, которых на нижнем ярусе тележки было целых 4. Джей с Лукасом занимаются династическим кризисом, а мне не хотелось бы остаться в одиночестве. «Трудно назвать одиночеством компанию из 60 драконов», — заметил Риган, спрятав улыбку за своей чашкой. Я невольно улыбнулась в ответ. Конечно, он был отчасти прав. У меня не только будет большая компания, но со многими мне уже довелось познакомиться и так или иначе пообщаться. С кем-то за обедом, с кем-то в связи с тем, что очередной дракон вставал на мою охрану. С кем-то во время случайных встреч в коридоре или во время совета, но так или иначе мне были знакомы многие и по именам, и в лицо. «Трудно назвать друзьями едва знакомых 60 драконов», — возразила я. «А меня, выходит, нетрудно? Что ж, это приятно, особенно учитывая, что мы теперь будем проводить вместе очень много времени». Я подняла на Регана вопросительный взгляд, но сказать ничего не могла, потому что рот был полон душистой булочкой со сливочным маслом и фруктовым джемом. «Джей попросил присмотреть за тобой в его отсутствие», — пояснил дракон. «Хотя, зная его, могу с большой долей вероятности предположить, что он будет залетать с завидной регулярностью». «Почему ты так думаешь?» Реган медленно вздохнул, глядя куда-то в потолок, после чего усмехнулся. «Он всегда был склонен к тому, чтобы четко определять собственные приоритеты, а большие расстояния для его крыльев никогда не были проблемой». «Приоритеты», — выдохнула я, осматривая блюдо на тележке. «Остановить династический кризис — достаточно важная задача, чтобы поставить ее в приоритет». Реган пожал плечами. С его приоритетами многие были не согласны. А потом мы долго сидели в тишине. У меня был занят рот, а Реган никогда не отличался склонностью к пустому общению и теперь задумчиво смотрел в окно, потягивая чай из крошечной чашки, то и дело подливая себе добавку. Однако времени на то, чтобы насладиться утренней тишиной, у нас было немного. В скором времени раздался ритмичный звон колоколов, возвещающий о том, что дирижабль готов к отбытию. Практически в ту же минуту появились два храмовых служителя, в одном из которых я узнала брата Марти. Они помогли мне упаковать в тюки мои вещи, после чего понесли их на дирижабль, и мы с Реганом отправились следом. В храме стояла суматоха. Мимо бегали горничные в коротких юбках и с выразительным декольте их рабочей формы. Служители носили тюки, сумки и коробки, и только драконы никуда не торопились. «Доброе утро!» — сказал Габриэль Лоран, который сопровождал меня во время вылазки в город. «Мы уже слышали о том, что произошло ночью. Ты в порядке?» Я удивленно посмотрела сначала на Габриэля, потом на его спутника, а потом и на Регана. Никогда не замечала, чтобы сумрак отличался болтливостью. «Лукас беспокоится о том, чтобы у тебя не начались проблемы с контролем», — пояснил Реган. «И попросил позаниматься с тобой в пути и в самом храме, потому что такая сила может представлять угрозу, и в первую очередь для тебя самой». «Лукас», — медленно повторила я. «Что ж, Лукасу он мог и рассказать, тем более что они вместе должны были отбыть с королевой, а тот уже, видимо, решил по-своему распорядиться информацией». Представился второй Лоран, который лишь смутно был мне знаком в лицо, и то только потому, что частенько бывал рядом со мной в лазарете. Он был третьим и последним из прибывших драконов, от которого не тянулся тонкий шлейф женских гормонов. С тех пор, как обоняние мое особым образом обострилось, я стала замечать этот тонкий терпкий аромат за всеми. Причем порой один и тот же запах тянулся за несколькими драконами, что приводило к определенным выводам и немало меня злило. Причем не совсем понятно, почему именно. То ли привитое с детства представление о моногамии, то ли банальная ревность. Они ведь прибыли за тем, чтобы знакомиться со мной, но вместо этого тесно знакомиться с кем-то другим. Но приходилось привыкать. И теперь я уже едва ли замечала этот запах, если не пыталась его уловить специально. Мы вышли на посадочную площадку, где уже собрались почти все. Приметив Селину, я направилась к ней. Она сидела на своем чемодане, подперев руками подбородок, и не сразу заметила меня, а потом едва заметно вздрогнула от неожиданности, когда я присела рядом. «О чем задумалась?» — спросила я, но сваха перевела взгляд обратно на дирижабль и тяжело вздохнула. «Так, немного не по себе от всего происходящего». Я понимающе покивала. Мы немного разговаривали о том, что с ней происходит, но оказаться между двух драконов, которые не согласны на меньшее, чем полное обладание, грозит тем, что ее просто разорвут пополам. Словно решив сменить тему до того, как она обрела неприятное направление, Селина вытащила из сумочки блокнот и, пролистав его несколько раз, указала пальцем на дракона с короткими вздыбленными волосами, словно того ударило током. По характерным оттенкам было понятно, что он принадлежит клану грозовых. Он стоял у самого дирижабля, прислонившись спиной к колонне, и, скрестив на груди сильные руки, оживленно общался с тремя горничными, которые смеялись ему в ответ. «Ингвар Мару», — пояснила Селина. «Он за мной следом ходит с самого первого дня и без конца просит организовать вам встречу». Незаметно, чтобы у него была нехватка свиданий. Она усмехнулась. «Да, если судить по тому, что мне удалось узнать, он тот еще бабник, поэтому решил оставить его одним из последних. Но с тех пор, как ты пришла в себя, он подошел ко мне 10 раз. И довод о том, что ты уже нашла своего истинного, его совершенно не убеждает». Я сощурилась, присматриваясь к дракону. Да, мы с ним действительно были уже довольно хорошо знакомы. Он постоянно, будто случайно, оказывался рядом, куда бы меня ни заносило. Часто стоял в карауле, но я не придавала этому особого значения, ведь драконов много, и голова была занята более серьезными вещами, чем отслеживать каждого дракона. «И что ты предлагаешь делать?» — спросила я. Дракон поймал мой взгляд и, словно демонстративно, обняв 2 из 3 горничных, направился с ними в носовую часть дирижабля. «Как насчет того, чтобы устроить вам свидание по приезде?» «Ты уверена, что он не извращенец?» — осторожно спросила я, едва сдерживая смех. «Не уверена, но проверять тебе не нужно. Просто посидите, выпейте вина, а потом тебя будто случайно что-то отвлечет. После чего я ему скажу, что он не в твоем вкусе, потому что, допустим, потому что ты любишь парней с волосами до пояса. Пока отрастит, все отборы уже закончатся». «Ага, оно и заметно», — саркастично произнесла я. «Особенно по сумраку видно, как мне важно, чтобы у парня были длинные волосы». «Сумрак не в счет», — возразила Селина. «У тебя не было выбора, ведь он подходит тебе на физиологическом и энергетическом уровне. Приходится мириться. А потом слух о моей любви к волосатым разойдется по всем драконам, и мне прохода не будет давать какой-нибудь Рая Нартас, у которого коса до пояса». «По крайней мере, у него нет навязчивой идеи стать одним из твоих мужей». Селина усмехнулась и пронзила меня внимательным взглядом. «Или ты все-таки не хочешь этого отбора, гарема и всего того, что придумали старейшины?» «Старейшины. А ведь Лукас — один из них, и он тоже участвует в принятии всех этих решений. И, несмотря на наши особые отношения, не сделал ничего, чтобы отменить 2-й раунд отбора. Более того, оставил меня с ним одну, даже не предупредив ни о чем. В ответ на тяжелое молчание Селина приобняла меня за плечи. «А что ты?» — тихо спросила я. «Решила, что будешь делать со своими драконами?» Она улыбнулась, но сквозь эту улыбку ощущалась какая-то невыраженная боль. Я не сразу поняла, что чувствую запах ее горя, и вдруг мне стало как-то страшно, настолько оно было велико и безгранично. На какое-то мгновение это чувство охватило меня целиком. «Я разберусь», — заверила она неестественно мягким и уверенным тоном. «Уже есть идеи, что с ними делать, но, возможно, мне понадобится удача». «Не знаю насчет удачи, но, если что, я могла бы ее подменить». Она благодарно улыбнулась. «Правда», — сказала я громче и встала на ноги, будто подтверждая свои слова. «Если тебе нужна хоть какая-то помощь, обращайся сразу. В конце концов, у меня есть определенное влияние на драконов. Ну ладно, у меня есть влияние на Лукаса, а у него влияние на драконов. Так что если вдруг кто-то представляет для тебя проблему...» «Спасибо», — тихо ответила Селина, и в глазах ее блеснули слезы. Я со вздохом села рядом и на этот раз сама обняла ее за плечи. И Селина на 2 секунд прижалась к моему плечу. В этот момент раздался гудок, и все начали заходить в дирижабль, словно внутри расположился огромный пылесос, стягивающий людей. Это напоминало, как зимой мы ходили в школу, угрюмо, медленно стягиваясь к большому крыльцу со всех сторон. Разница состояла лишь в том, что здесь не было ни единого ребенка. Проходивший мимо Ноа остановился возле нас, и я почувствовала, как Селина сильнее напряглась под моей рукой, словно сжавшись в комочек, но лишь на мгновение, а потом, наоборот, выпрямилась и смело встретила его взгляд. «Все готово, мы вот-вот отчалим», — заметил он, пронзив нас холодным взглядом. «Буду ждать вас в конференц-зале 3, сразу после обеда». Он приподнял папку, которую все это время держал в руках, словно она поясняла его слова, и я понимающе кивнула. «Постараюсь не задерживаться». Ноа перевел взгляд на Селину. «Думаю, что к вечеру освобожусь». Она нервно кивнула, а когда Ноа прошел к дирижаблю, со вздохом встала со своего чемодана, чтобы направиться следом. «О чем речь?» — спросила Селина, когда мы шли по отделанным деревом коридорам, которые напоминали парусные корабли XIX века. «Нужно осмотреть план монастыря и решить, с чего начинать поиск праотца», — пояснила я, рассматривая номера на дверях кают. Одна из дверей открылась, и из каюты выбежали две горничных, раскрасневшиеся и довольные. Они смущенно кивнули, здороваясь со мной, и поспешили к выходу с дирижабля. А следом за ними вышел тот самый Ингвар Моро, о котором некоторое время назад говорила Селина. «Мисс Избранная!» Он поприветствовал меня, довольной улыбкой. «Мистер Ингвар!» — ответила я. «Кстати, он же сегодня капитан нашего корабля!» — заметила Селина, и грозовой дракон с достоинством кивнул. «Разве дирижабль требует особого управления?» — спросила я, невольно оглядываясь в ту сторону, где скрылись горничные. «Мне казалось, ему достаточно задать направление и набрать достаточную высоту». «Во-первых, мы никогда не можем быть абсолютно уверены в том, что не придется ничего корректировать по ходу движения корабля», — возразил Ингвар. «А во-вторых, кто-то ведь должен снабжать его необходимым количеством энергии. Это только рейсовые дирижабли, которые двигаются по одному и тому же маршруту, достаточно обеспечить артефактом или заряжать раз в несколько дней». «Наш дирижабль в надежных руках», — добавила Селина, и тот расплылся в самодовольной улыбке. «Вот чему мне стоило у нее поучиться, так это делать комплименты драконам». «Не сомневаюсь», — добавила я. «Как насчет небольшой благодарности, когда приземлимся?» Он сделал шаг вперед, и мне пришлось вжаться в стену, чтобы сохранять дистанцию. «Мне нужно проверить, есть ли в расписании подходящее местечко». Я скользнула в сторону вдоль стены и уже начала лихорадочно соображать, как бы свернуть за угол, но тут как раз по коридору прошла компания из трех саргонов. Пока мы все перездоровались, Ингвар немного остыл и, взглянув на карманные часы, произнес: «Мне пора на мостик, но буду рад гостям». Подмигнув, он широким шагом направился в сторону верхней палубы. Я с облегчением выдохнула. «И часто он так?» — спросила Селина. «С каждым разом все наглее», — невесело усмехнулась я, отыскав, наконец, каюту, которую выделили нам со свахой. Но среди драконов наглость — не редкость, поэтому я не обращала особого внимания. «Да», — протянула она и положила свой чемодан на пол возле кровати, после чего достала свои бумаги и разложила их на столе. «Что ж, раз отбор все еще не закончен, давай рассмотрим парочку кандидатов. Как насчет того, чтобы познакомиться поближе с Йеном Дераго? Он не очень способный, но довольно интересный типаж. Тебе должен понравиться. Гилмор тоже в твоем вкусе и к тому же обладает большой силой, что будет плюсом, если речь идет о зачатии детей. Однако мы еще долго обсуждали драконов. Селина была удивительно хорошо подкована в своем деле и успела изучить всех претендентов с такой тщательностью, что я только диву давалась. Она рассказывала не только об официальном статусе и о характере каждого дракона, но даже о том, что с ними происходило в детстве и юношестве, какие события имели тенденцию повторяться, какие и с кем у них были отношения. Я с большим интересом слушала ее, перебирая карточки со справочной информацией по каждому дракону, и думала о том, что она также хорошо должна была изучить и Ноа, Саймоном. Признаться, это было немного странно. Сумрак заставил меня трепетать одним своим взглядом. Я ничего не знала о нем, не представляла себе, что за история кроется за бесстрастным лицом с темными, отливающими серебром глазами и широкими выраженными скулами. Эта неизвестность манила и сводила с ума, хотя одновременно и пугала. У Селины все было иначе. У нее заранее была вся информация о Саймоне, и из-за этой самой информации она отталкивала его с самого начала. «Думаешь, это возможно?» — вдруг спросила я, когда мы просидели над досье уже больше двух часов. «Что именно?» «Полюбить вот так, по расчету». Она некоторое время смотрела на меня, после чего отложила карточку в папку и откинулась к спинке стула, сложив руки на столе перед собой. «Как профессионал я должна сказать, что да, и это будет правдой. Через меня прошло много пар, которые знакомились, исходя из фактической информации друг о друге, и через время создавали хорошие, крепкие семьи. Но если чисто по-человечески, а по-драконовски...» Она улыбнулась. Нередко выходит так, что мы не можем со стопроцентной точностью правильно интерпретировать информацию. Поэтому может быть по-разному. Но, безусловно, это возможно. Вопрос лишь вероятности. А ты всегда заранее знаешь, получится или нет? Вот насчет Саймона. Ты знала, что между вами что-то будет? Она тихо рассмеялась. Про других чаще всего знаю. Вижу по жестам, по поведению, по тому, как люди одеваются и держат себя. А когда ходят до самой себя... Сапожник без сапог, понимающе протянула я. А потом указала на стопку досье. И что, они действительно мне подходят? Некоторые вполне, уклончиво ответила Селина. Но я все равно должна познакомиться с каждым. Она вздохнула. Таково требование старейшин. Если бы кто-то спрашивал моего мнения, я бы выделила среди них 6 или 8 драконов, и все это закончилось бы гораздо быстрее. Очередной гулкий звук пронесся сквозь дирижабль. Пришло время обеда, и я со вздохом отодвинула от себя досье на Эрика Варгаса. «Не буду выбирать», — уверенно произнесла я и встала, потягиваясь, чтобы снять напряжение с уставшей спины. «Детородный возраст драконов длится 300 лет. За это время я и перезнакомиться со всеми успею, и...» Замолчала, остановившись у круглого окна, из которого открывался вид на широкую степь, над которой мы пролетали. «И что?» — спросила Селина, аккуратно раскладывая свои бумаги по местам. «Это большой промежуток времени. Кто знает, что случится завтра?» «Ты про отца?» «И про него тоже», — усмехнулась я. «Не понимаю, зачем старейшины так торопятся навязать мне гарем? На фоне 300 лет десяток другой — это мелочь, ведь так?» «Драконы плохо размножаются», — пояснила Селина. «Вероятность зачатия 1 к 1000. При благоприятных условиях, конечно». Я присвистнула, прикидывая, сколько попыток приходится предпринимать, и шумно выдохнула. Пожалуй, у старейшин есть повод и торопиться, и настаивать на кандидатах своих кланов. Но от понимания всей ситуации легче мне почему-то не становилось.